Как убрать негативные якорения? Теперь, когда вы научились якорить позитивные состояния, нужно освоить еще одну важную технику – научиться снимать негативные якоря. Вы уже умеете преодолевать влияние прошлого негативного опыта, переснимая фильм о своем прошлом, ослабляя зрительные, слуховые, кинестетические сигналы, меняя контекст негативного переживания. Смотри главу «Как уйти от влияния прошлого негативного опыта». Теперь мы добавим в свой арсенал работы с прошлым еще одну технику, которая поможет не только уйти от прежних негативных эмоций, но и предотвратить негативную реакцию в настоящем, которая возникает от старых негативных якорей. Когда-то негативный якорь закрепился в вашем сознании случайно. Какой-то внешний стимул совпал с интенсивным негативным переживанием, и с тех пор, если этот стимул вновь оказывается в зоне вашего восприятия, негативные переживания воспроизводятся автоматически. Вы можете просто прервать эту нежелательную связь между стимулом и реакцией. Это можно сделать при помощи техники смешивания якорей. Суть этой техники в том, чтобы взять два якоря, позитивный и негативный, и столкнуть их между собой, или смешать. Таким образом, мы смешаем два состояния, негативное и позитивное. В итоге негативный якорь будет разрушен, он просто не сможет сохраниться в прежнем виде. Это и будет означать, что мы разорвали связь между стимулом и реакцией. К примеру, у вас наблюдается некая негативная реакция на один и тот же стимул, который, по сути своей, не является ни негативным, ни позитивным. Например, каждый раз, когда вы слышите крик чайки, вам становится грустно, так как когда-то именно на берегу моря, под крик чаек, вы прощались со своим любимым человеком. Но ведь сам по себе крик чайки не несет в себе отрицательные эмоции. Он нейтрален, как любой звук природы. Если кто-то встретил свою любовь под этот крик, то в его сознании, вероятно, этот звук запечатлелся как радостный и счастливый. Нам не нужно менять сам крик чайки или стараться его забыть. Или жить так, чтобы вообще никогда и нигде не видеть и не слышать чаек. Нам нужно просто разорвать связь между криком чайки и отрицательной эмоцией, чтобы голос этой птицы больше не заставлял нас грустить и страдать и воспринимался лишь как явление природы, чем он и является на самом деле, а не как явление нашего внутреннего мира. Для этого нужно создать два кинестетических якоря. Один позитивный, связанный с любым желательным ресурсным состоянием, например, с состоянием радости и счастья, другой, связанный с вашим негативным состоянием грусти и тоски. Далее останется только соединить эти два якоря и почувствовать мгновенные изменения. Ведь в этот момент сливаются два состояния – ресурсное и нересурсное, и мозг вынужден перейти в новый режим работы, чтобы выработать новую реакцию на старый стимул. Затем нужно убрать негативный якорь, чтобы остался только позитивный. Это окончательно разрушит связь между стимулом и прежней реакцией и закрепит новую позитивную реакцию, и вы сможете наслаждаться криком чаек безо всяких неприятных эмоций. Эту технику можно применять в огромном количестве жизненных ситуаций. Сталкивайте якоря каждый раз, когда заметите у себя какое-то негативное якорение. Умение убирать якоря, создающие для нас нежелательные, негативные, лишающие нас ресурсов состояния, это одна из важнейших составляющих успеха. Задание. Техника смешивания якорей. Если вы хотите убрать какой-то негативный якорь, сначала вам нужно войти в любое ресурсное состояние, которое сейчас представляется вам позитивным и наиболее подходящим для вас. Заякорьте это состояние любым кинестетическим якорем. Теперь вспомните тот стимул, который вызывает у вас негативную реакцию. Вспомните и само это негативное состояние, которое провоцируется данным стимулом. Переживите его снова и в процессе переживания также поставьте на него кинестетический якорь. Выбирайте такие якоря, чтобы впоследствии вы могли ставить их оба одновременно. Задействуйте две руки, одна для одного якоря, другая для другого. Установите оба якоря одновременно и удерживайте их в течение 5-25 секунд при довольно сильном воздействии, нажатии пальцами или сцеплении пальцев с усилием. Затем уберите негативный якорь и оставьте только позитивный, который удерживаете еще несколько секунд. Для более эффективного действия эту технику рекомендуется повторить несколько раз.